Последнее слово. Иван Рядник помирал. Дружина плакала. «Как без тебя останемся?» Он отвечал. «Храните и соблюдайте мое научение, то и я с вами буду».